Все уселись на места, а судебный исполнитель водрузил на специальный столик, который он придвинул к креслу свидетеля, черный кожаный чемоданчик, после чего удалился. Эштон разложил на столике все необходимое для гримировки, включая подвижное зеркальце на подставке. «Мистер Маккл», — произнес Роберт О'Брайен таким тоном, как будто он заказывал сэндвич из ветчины на ржаном хлебе, — «прошу вас загримироваться под доктора Стоуна». И Эштон Маккл, обладатель сотни миллионов с лишним, советник президента, человек, не раз отказывавший в аудиенции послам иностранных держав, послушно приступил к гримировке на глазах у судейского корпуса, свидетелей, представителей прессы и просто досужих зевак. Когда один из самых солидных магнатов Уолл-стрит превратился в неприметного доктора Стоуна, выпрямился в кресле и выжидающе взглянул на адвоката, зал сначала безмолвно замер, потом беспорядочно зашумел. Но стукнул судейский молоточек, и тишина разом восстановилась. О'Брайен. И так вы выглядели всегда, когда выдавали себя за доктора Стоуна? Да, именно так. Плюс песочного цвета костюм и трость в руке. Ну, это мы можем легко домыслить. Благодарю вас, мистер Маккл. А теперь, Ваша честь, я хотел бы в интересах более упорядоченного ведения процесса прервать показания мистера Маккла и пригласить двух свидетелей защиты, разумеется, если суд и районный прокурор не имеют против этого возражений. После короткого совещания Макклу приказали покинуть место свидетеля, и О'Брайен распорядился. Прошу пригласить свидетеля Джона Лесли. Джон Лесли, выбритый до голубизны, одетый в чопорный костюм, в котором он в свое время, стоя на тротуаре, приветствовал королеву Елизавету и принца Филиппа, вошел в зал суда и, присягнув на Библии, заявил, что он действительно работает привратником дома номер 610-1-2 на Парк-авеню и занимает эту должность с того момента, как этот дом стал многоквартирным. Стало быть, он знает мистера Эштона Маккла более 25 лет? Да, сэр, именно так. А скажите, свидетель, видите ли вы в этом зале мистера Маккла? Лесли внимательно оглядел зал. Он казался явно растерянным. Нет, сэр, не вижу. А узнали бы вы доктора Стоуна? Доктора Стоуна? Вы имеете в виду врача, навещавшего мисс Грей? Думаю, что да, сэр. Вы видите в этом зале доктора Стоуна? Лесли еще раз огляделся. Да, сэр. Укажите на него, пожалуйста. Благодарю вас, мистер Лесли. У меня вопросов больше нет. Прокурор Энджелис. Мистер Лесли, вы хорошо помните тот вечер, когда обнаружили тело мисс Грей? Да, сэр. В тот вечер человек, которого вы назвали доктором Стоуном, приходил в дом номер 610-1-2 на Парк-авеню? Да, сэр. В какое время? Довольно поздно, что-то около 10. А не могли бы вы назвать время точнее? Боюсь, что нет, сэр. С чего бы я стал его запоминать? Вы помните, когда он ушел? Да, сэр. Вскоре после прихода. Кажется, через несколько минут. Точно не помню. А может, через полчаса? Может и так. Но вы только что сказали, через несколько минут. Я просто не знаю, сэр. Вопросов больше не имею. Ко всеобщему удивлению, О'Брайен не стал переспрашивать. Старый Джон удалился, так ничего толком и не поняв. Адвокат распорядился. Прошу пригласить свидетеля Рамона Альвареса. Рамон показал, что последние 5 лет он служил шофером у Эштона Маккла, что с начала весны, насколько он помнит, с апреля, хозяин каждую среду, около 16:00, приказывал ему отвозить его на Бентли к парадному въезду к ракетного клуба «Метрополитен». Затем он, Рамон Альварес, оставлял Бентли в гараже за клубом. А потом? Мне было приказано ждать мистера Маккала возле клуба на Бентли поздно вечером. Говорил вам когда-нибудь мистер Маккал, куда он ездит вечерами по средам? Нет, сэр. Так бывало каждую среду, начиная с апреля, мистер Альварес? Да, за исключением двух или трех раз, когда мистер Маккал летал по делам в Европу или Южную Америку. О'Брайен повернулся к Эштону. Мистер Маккал, пожалуйста, встаньте. Благодарю вас. Мистер Альварес, видели ли вы когда-нибудь мистера Маккала в таком гриме? Нет, сэр, никогда. Вы в этом уверены? Да, сэр. И вам никогда не было любопытно, что же делает ваш хозяин по средам в Метрополитене? Настаивал О'Брайен. Рамон передернул плечами. Я шофер, сэр, и делаю то, что приказано. Точно ли вы никогда не видели мистера Маккала в этом гриме? Ваша честь, мистер О'Брайен устраивает своему же свидетелю перекрестный допрос, вмешался Энджелес. Адвокат махнул рукой, прокурор махнул рукой, и Рамона отпустили. Я снова вызываю в качестве свидетеля Эштона Маккала. Когда Эштон снова появился на месте, отведенном для свидетелей, О'Брайен, напомнив ему, что он все еще находится под присягой, сказал: «Мистер Маккал, я вынужден вам задать весьма неделикатный вопрос. По какой причине вы каждую среду маскировались под мнимого доктора Стоуна, действуя столь осторожно, что скрывали это даже от своего шофера? Я не хотел, чтобы моя семья или кто бы то ни было, узнали о моих визитах к мисс Грей». В зале зашушукались. «Приходится признать, — с горечью добавил Эштон Маккал, — что тут я допустил промах». В зале уже откровенно захихикали, а один шустрый репортер тут же метнулся из зала к телефону, чтобы сообщить в свою газету, что подсудимый допустил типичную с точки зрения психоанализа оговорку, равносильную признанию своей виновности. О'Брайен неприметно нахмурился. Он не любил, когда свидетели, особенно подсудимые, дают избыточную информацию. Но неожиданно ему пришел на помощь районный прокурор, к счастью, не уловивший подтекста. Его явно коробило, что обвиняемый восседает в зале суда, как загримированный актер на генеральной репетиции. Так он и сказал, не скрывая своего раздражения. «Ваша честь, обвиняемый останется в гриме совсем недолго», — сказал О'Брайен, — «и только для того, чтобы его опознал еще один свидетель». Судья Суарес кивнул, и адвокат продолжил. «Я попрошу вас, мистер Маккал, рассказать суду еще раз, как вы пришли 14 сентября к мисс Грей и что произошло потом?» С помощью наводящих вопросов он помог Эштону еще раз рассказать о случившемся, а потом спросил: «Значит, вы не помните название и расположение бара, в который заходили?» «Нет, не помню». «У меня все». Перекрестный допрос Энджелеса был долгим, подробным, театральным и совершенно бесполезным. Ему не удалось поймать обвиняемого на противоречиях, как он ни старался. В конце концов, Маккал был назван разрушителем семьи, распутником, бросившим тень на людей своего круга, извращенцем, растленным гражданином самой демократической страны в мире, а напоследок подлым убийцей. Надо признать, что Энджелес обливал Маккала грязью с немалым искусством. Дэн и Джуди корчились от негодования. Эштон не обнаружил ни намека на гнев, стыд или отвращение. Роберт О'Брайен тоже слушал филиппики прокурора с олимпийским спокойствием. Казалось, он даже доволен. Адвокат склонил свою массивную голову на бок, Лицо его светилось каким-то мальчишеским любопытством. Было такое впечатление, что происки прокурора доставляют ему удовольствие. Когда Энджелес присытился своими треклятиями и уселся, О'Брайен небрежно произнес: «Прошу пригласить свидетеля Мэтью Томаса Клири». К свидетельской ложе шагнул плотный мужчина с волнистой седой шевелюрой и принял присягу. У него был приплюснутый нос, круглые голубые глаза, которые, казалось, говорили: «И все-то на свете мы видели, и ничто не имеет значения». Голос у него был хрипловатый, но весело звучный, речь с заметным ирландским акцентом. Клири был хозяином бара с грилем, но часто выполнял обязанности бармена, стоял за стойкой. Его бар находился на 59-й улице, около 1-й авеню, и носил игривое название «Пляшущие овечки». Нет, слава создателю, у него никогда не было неприятностей с правосудием. «Итак, мистер Клири», — с нарочитой небрежностью сказал О'Брайен, подходя к доктору Стоуну и слегка коснувшись его плеча, — «видели вы когда-нибудь этого господина?» «Да, сэр. Однажды вечером у себя в баре». «Вы в этом уверены, мистер Клири? Вы не ошибаетесь?» «Ручаюсь, что нет». В это время полицейский проводил к свободному месту в конце зала какую-то женщину, и никто этого не заметил. Бледное лицо ее прикрывала густая вуалетка. Это была Лютеция Маккелл, решившаяся выползти из своей норы. «Но, мистер Клири, вы ведь видели около своей стойки сотни людей. Почему же вы запомнили именно этого человека? Именно это лицо?» «У первонаперво из-за бороды, сэр. В пляшущих овечках на 1000 клиентов не наберется и одного бородача. А еще вот почему. У меня на полке за стойкой стоит большая банка с надписью «Детям Лоретта». Есть такой приют на Стейтен-Айленд. Я в эту банку кидаю мелкие монетки, которые посетители иногда оставляют на стойке. Так вот, этот бородатый малый протянул мне за первую рюмку $20. А когда я отсчитал ему сдачу, он мне дал обратно $5 со словами: «Положи это в банку для сироток». Я поблагодарил его и сунул $5 в банку. Вот почему я его запомнил. Никто еще не давал мне на сироток $5 за раз. «И когда это было, мистер Клири?» — быстро спросил О'Брайен. 14 сентября, сэр. Вы хотите сказать, что помните точную дату через 2 месяца после того, как этот человек выпил в вашем баре рюмку спиртного и дал $5 для детей Лоретты? Да, сэр. Дело в том, что в этот вечер по телевизору должны были показывать чемпионат по боксу. И я, чтобы не забыть, заранее обвел кружком число в календаре. И вот в бар заходит этот человек. Прокурор Энджелес сидел на краешке стула, опершись локтями о стол, и весь обратился вслух. На лице его было написано смятение, не лишенное, правда, изрядной доли философического скептицизма. «Не будем все же торопиться, мистер Клири. Ладно, допустим, вы запомнили тот вечер, потому что по телевизору тогда показывали матч по боксу. Но почему вы так уверены, что этот бородатый господин зашел к вам именно в тот вечер, а не в какой-то другой?» «А потому, сэр, что мы с ним об этом матче говорили. Я ему сказал: с минуты на минуту начнется чемпионат по боксу. А он мне: да? А кто с кем дерется? Тут я ему и рассказал, что чемпион с претендентом из Пуэрто-Рико, крошкой Агирре. Он поглядел на меня так равнодушно, как будто речь шла о каких-то любителях из занюханного провинциального колледжа. И поэтому вы запомнили этого человека? А вы бы не запомнили? Тут я включаю телевизор, и мы смотрим бой. После первого раунда я ему говорю: Этому джентльмену с седой бородой? Ну, а кому же еще? Я ему говорю, и кто, по-вашему, одолеет? А он мне, конечно, чемпион. У крошки Агирра, мол, кишка тонка. Куда ему? Этот юнец ни за что не победит. Чемпион его нокаутирует. Минуточку, мистер Клери. Мистер Макл, встаньте, пожалуйста. Нет, вперед выходить не надо. Теперь посмотрите на свидетеля и повторите свои слова, как тогда, в тот вечер. Этот юнец ни за что не победит, произнес Маккел. Чемпион его нокаутирует. Вы подтверждаете, мистер Клири, что это тот же самый голос, голос седобородого человека, с которым вы беседовали вечером 14 сентября в своем баре? Конечно, сэр, это тот же самый голос. Вы в этом уверены? Абсолютно, сэр. О'Брайен стал задавать вопросы быстрее. Они вместе смотрели бой, как рассказывал дальше Клири, и во втором раунде поспорили на $10. Он, Клири, утверждал, что крошка Агиры продержится все 15 раундов, а Седобородый утверждал, что чемпион его нокаутирует. Так оно и случилось, сэр, к моему великому огорчению. И вы ему заплатили, мистер Клири? Он мне этого не позволил, сэр. Положи их в банку, сказал он мне. Я так и сделал. И последний вопрос, мистер Клери. Вы смотрели прямую передачу, не запись? Клери был в этом убежден. Матч проходил в Денвере и транслировался на восток напрямую, а запись его показывали лишь на следующий день. Районный прокурор предпринял отчаянную попытку опровергнуть факт опознания барменом доктора Стоуна, но интуиция подсказала упрямому ирландцу оптимальную линию поведения. Чем больше старался Энджелес, тем увереннее становился Клири. Когда вопросы прокурора стали носить оскорбительный характер, О'Брайен вежливо вмешался. «Не кажется ли вам, Ваша честь, что свидетель ответил на каждый вопрос прокурора не по разу, а многократно? И я, при всем моем почтении к суду, вынужден констатировать, что это уже не вопросы, а откровенные придирки». Судья свирепо взглянул на О'Брайена, но Энджелеса остановил. Между тем О'Брайен продолжал гнуть свое. Он представил официальные данные о времени, когда крошка Агирре был нокаутирован, и соответствующие документы комитета по боксу из Колорадо. Точное время нокаута — 10 часов 27 минут 46 секунд по восточному времени. Роберт О'Брайен подвел итоги от имени защиты. Господа присяжные, мне незачем напоминать вам, что мы собрались в этом зале не для того, чтобы покарать чью-то моральную нечистоплотность. Вопрос, который мы обязаны решить, это вопрос не греха, а вины. Лишь на один вопрос должны вы ответить, и я призываю вас всесторонне обдумать все обстоятельства, прежде чем выносить ваш вердикт. Виновен ли Эштон Маккл в убийстве Шейлы Грей, совершенном 14 сентября в 10:23 вечера выстрелом из револьвера? Вы слышали свидетельские показания, из коих неукоснительно следует, что Эштон Маккл физически не мог быть виновником этого злодеяния. Он никак не мог совершить его уже потому, что в то мгновение, когда оно совершалось, он находился в баре, расположенном в полумиле от места преступления, и оставался там еще некоторое время после его совершения. Он не только не мог застрелить Шейлу Грей, но и не мог в то время находиться неподалеку от места, где прозвучал роковой выстрел. Повторяю, никакой другой аспект этого дела, и я уверен, судья Суарес это подтвердит, не должен вас интересовать. Следовательно, ни один здравомыслящий человек не может вынести никакого решения, кроме одного единственного — невиновен. Напряжение в зале достигло предела. Пока шло невидимое совещание, репортеры обнаружили в зале Лютецию Маккел и окружили ее плотным кольцом. Она была в полном отчаянии, но, к счастью, ее выручил подоспевший Ричард Хитон. Никто не покинул зала. Одни перебрасывались репликами, другие молчали, занятые своими мыслями. Хитон был настроен оптимистически. О'Брайен был сдержан. Я никогда не уверен в решении присяжных. Но про себя отметил, что районный прокурор тоже не ушел. Значит, полагал, что заседание присяжных будет кратким. Между тем, Анджелесу вручил записку посыльный. Тот сразу же ответил и снова откинулся в своем кресле. Через минуту ему снова вручили конверт. «Его и сейчас не оставляют в покое, правда?» — заметила Лютеция, покусывая платочек. Дэн и Джуди попытались ее отвлечь, рассказывая о своих бесплодных поисках бара и бармена, о визите к Эллери Квину. «Кстати», — заметил О'Брайен, — «человек, только что вручивший конверт прокурору, — это его отец, инспектор Квин». Лютеция, узнав о разговоре Дэна с Маргарет, была растрогана. «Она так нам преданна!» — воскликнула она. «Отца твоего она боготворит. Уверена, что Маргарет знала о нем больше, чем мы с тобой, и замечала мелочи, которых мы не замечали. Найдя в комнате у отца тот ужасный песочный костюм, она наверняка почувствовала что-то неладное. Она ведь всегда вынимает все из карманов». Поскольку делать было нечего, они обсудили невероятную предприимчивость Маргарет в истории с квитанцией и чемоданчиком. Видимо, она обнаружила квитанцию сразу после первого прихода полицейских. С одной стороны, для старой Мэгги, рожденной в Ирландии, слово «полиция» продолжало ассоциироваться с погоней за повстанцами, с другой, увидев квитанцию, она, очевидно, смутно почувствовала запашок опасности и на всякий случай ее припрятала. Когда же Эштона арестовали, она тайком отправилась на центральную телефонную станцию, взяла черный чемоданчик, и поскольку в доме полицейские перерыли все вещи Эштона Маккела, на всякий случай спрятала чемоданчик у сестры. «Она всегда действует безотчетно, но безошибочно», — заметил Дэн. — Добрая старая Мэгги. «Теперь осталось ждать недолго», — встрепенулся О'Брайен. «Смотрите, что делается у стола районного прокурора». «Я был прав. Видите, судебный исполнитель направляется в кабинет судьи. Вероятно, присяжные приняли решение». «Так оно и было». «Невиновен». Наступила минута безумия. Они пожимали друг другу руки, что-то несвязно бормотали, смеялись. Эштон обнимал Лютецию, Дэн и Джуди бросились в объятия друг к другу, и оба были изумлены, как естественно это получилось. И вдруг все замерли, хотя как будто ничего и не произошло, если не считать медленно приближавшегося гиганта с листком бумаги в громадной руке. Он шел не торопясь, ступая на носки, но было в этой фигуре что-то леденящее кровь. Наверное, взгляд, неумолимый взгляд на неумолимом лице. Это был сержант Вилли. Он подошел к ним вплотную и вежливо окликнул Эштона. Эштон все еще одной рукой обнимал Лютецию на людях. — Да. — С вашего разрешения... Я должен переговорить с миссис Маккел. С моей женой? Лютеция вздрогнула, потом заметным усилием воли взяла себя в руки. Она взглянула на громадного сержанта с холодной вежливостью. Простите, а в чем дело? Я вынужден попросить вас проехать со мной в полицейское управление, ответил Вилли. Лютеция едва заметно вздрогнула. Эштон моргнул. Дэн решительно шагнул вперед. «Что происходит, сержант? Почему из всех присутствующих полицейскому управлению понадобилась именно моя мать?» «Потому что мне приказано задержать ее по подозрению в убийстве Шейлы Грей». — бесстрастно ответил Вилли.